11.14.09.72. На следующей неделе мне опять лететь в Питер. Теперь на областные соревнования по стрельбе среди школьников. Перед отъездом устроили проводы. Нас с котенком посадили рядом. Мама наклюкалась и громким шепотом высказала идею. «Вы с Катюшкой такая хорошая парочка! Как вернешься, давай мы вас как будто поженим, понарошку!» «Пить надо меньше», — был смысл моего ответа. Семья Мальцевых услышала разговор, и датой папа Кати поддержал мою маму. Дочка же его заявила: «Мы лучше подождем до 18 и поженимся по-настоящему». Моего мнения на эту тему даже не спросили. «Не, с котенком хорошо и приятно, но, видать, надо будет расставаться». Коля Ким, отец одноклассника, перед самолетом меня поймал и очень информативно сказал. «Однако, вот», — и сунул конверт. «Это кому?» — интересуюсь я. Ким горестно вздыхает. «Колька Сыпка дулак, однако. Моя ему билет покупай. Он домой лети. Мало-мало, Сыпка дулак. Однако, помакать нужно». «Где я его найду? В общежитии?» «Однако нет», — опять вздыхает огорченный родитель. «Айлополт спит. Тли дня, однако. А чай воям кулять путем». Я понял, что Колян попал в какую-то историю, живет в аэропортовской гостинице и ждет билет для возвращения в поселок, чтобы с отцом зачем-то поехать в чай воям. «Ну да ладно, часа через три все узнаю подробно». Не узнал, хотя Колян встречал сразу у выхода с летного поля. Отводил глаза и отмалчивался. Настаивать не стал, неудобно. Захочет, сам скажет, но, видать, дело серьезное. Чемодан сдал в камеру хранения, потом, без документов и почти без денег, но с вальтером под мышкой и четвертинкой золота в рюкзаке, встречаюсь с Диной Моисеевной. Никаких такси, только автобус. И мы в Петропавловске. Еще один перегон, и вот гостиница «Авача». Благообразный старичок в шляпе и с тросточкой вежливо здоровается с моей спутницей, берет меня под локоток и ведет внутрь. Единственное отличие от любого другого гостиничного номера — механические лабораторные весы в центре стола. На них стоит наполовину заполненный водой большой химический мерный стакан. Его быстро уравновешивают на весах, записав точный вес на лежащий здесь же листок бумаги. Подаю свою бутыль. Печать внимательно разглядывается и, видимо, узнается. Быстро и ловко снимается сургуч, затем вытаскивается пробка. Содержимое бутылки пересыпается в стакан, резиновой грушей выдуваются оставшиеся пылинки. Фиксируется новый вес и новый объем. Старичок спрашивает. «Молодой человек знает вес золота?» «Молодой человек знает, что такое плотность?» «Мне пишется цифра. Я согласно киваю». Стакан с содержимым снимается с весов. Устанавливаются гири согласно заявленной цифре. На другую чашку по десяткам ставятся монеты. 16 десятков и еще одна. На столе появляется коробочка с пробирным камнем, набор реактивов и образцов. «Молодой человек умеет определять пробу?» «Молодой человек умеет определять пробу». «Молодой человек будет проверять?» «Молодой человек вам верит». Тогда набор для определения пробы молодой человек получает в подарок. Быть может, у молодого человека будут не такие доверчивые знакомые. Еще получаю шкатулку с полукруглыми канавками под размер монет. На дно кладется бархотка, и в лунки перекладываются кругляши по полсотни штук в один ряд. Не до конца заполненный ряд дополняется раздвижным цилиндром из пластика. Еще одна бархотка ложится сверху, крышка шкатулки опускается и защелкивается на замочек. Шкатулка с монетами и коробочка с пробниками кладутся в брезентовую сумочку и вручаются мне. Сервис на высоте. «Молодой человек доволен?» «Молодой человек рад?» «Молодой человек еще имеет ко мне интерес?» Прозрачный намек на желание купить еще. Я бы и шкалик скрыл, но про него Дина Моисеевна узнала от мужа. «Хватит мне денег. Про другое золото уж точно промолчу». «Молодой человек больше не имеет ничего для вас интересного». «Приятно иметь дело с умным молодым человеком. Для случая вот адрес связи». Старик пишет фамилию, имя, отчество и номер почтового отделения для письма до востребования. Затем выводит из гостиницы, и я остаюсь один. Номер снял посторонний. Сразу после нашего ухода золото перевезут в другое место. За письмом на почту придет левый человек. Следов нет. Я ничего не знаю про покупателя. Это хорошо. Они через Дину Моисеевну знают обо мне многое. Это плохо. Такси, аэропорт и затем регистрация в спорткомитете. Мне дают талоны на питание и направление в гостиницу. Будете смеяться в ту же самую авачу. Вложенный в спорткомитетскую бронь трояк позволяет снять одноместный полулюкс. Правда, платить за него буду из своих. Альтернативой был бы номер на четверых с другими приехавшими стрелками и тренерами. Это я один прилетел. От приличного района выставляется команда человеков 3-4 плюс один взрослый тренер. Если я не оправдаю доверия и, например, напьюсь, то кому-то, отвечающему за спорт у нас в РАНО, придется долго оправдываться. Ужин по талону в ресторане. Без излишеств, но сытно и вкусно. Капустный салат, гуляш с картофельным пюре, булочка и какао. С учетом халявности – нормально. На завтрак дали пшенную кашу с котлетой, полстакана сметаны, бутерброд с копченой колбасой и кофе с молоком. Нормально так кормят спортсменов. На соревновании блеснул. Малокалиберная винтовка, 50 метров, 3 положения, 30 выстрелов. Выполнил норму первого разряда с небольшим запасом. 272 очка. На 1-2 очка было меньше у троих из областной спортшколы, но после внимательного осмотра мишеней мне подтвердили первое место. На следующий день отстрелялся из Марголина по появляющейся мишени. Пистолет, 30 выстрелов, дистанция 25 метров. 279 очков. Участников очень мало. Разделили первое и второе место с парнем из Паратунки. Тоже норма первого разряда. Перестрелки не было, невелики мы птицы. Подошел ко мне тренер из местных. Сказал, что пистолет держу неправильно. С ружьем техника никакая. Надо срочно переводиться в спорт-интернат. Обещал через год всесоюзные соревнования. Отказался, конечно. Пока был в Питере, отдал в проявку японские пленки. Сам не могу. Мало того, что они цветные, слайдовые, так еще и заграничные. Другая химия, другой процесс проявки. В ателье взяли дорого, по тройку за пленку, но на завтра сделали. Ничего особенного на слайдах не было. Красивые пейзажи и пара портретов симпатичной девушки. Приемщик, молодой парень, спросил, откуда дровишки? Объяснил, что у моряка с рук купил камеру, а в чемоданчике пленки лежали. Оживился человек, поинтересовался, какая камера, не продаю ли. За чистые пленки по четвертному посулил. Марку броника не слышал, но может найти покупателя. Если мне что-то надо, тоже готов поспособствовать. Дал ему список объективов для моей камеры, переписал с инструкцией. Написал свой адрес в поселке для связи. Вдруг что найдется полезное для меня. Словом, не зря съездил. Побывал на кладбище, навестил могилку дяди Пети. Не халтурят, она ухожена, вокруг чистенько, на могилке цветочки стоят. Бумажные, правда. Ограду поставили на небольших валунах, скамеечку, временный крест с именем. Не зря я им столько денег заплатил. Зашел в церковь, батюшка узнал и благословил. Однако сказал странное. Дескать, сорокаусты во здравии помогают. Пусть медленно, но болящий оправляется. Когда он летом его соборовал, думал, недели не протянет. Он живой? Ходит понемногу даже. Живет пока при больнице, но скоро домой уедет. Церковнослужители. Вы только не путайте их со священнослужителями. Одни служат при храме, другие — Господу. Так вот, церковнослужитель рассказал, как двигаются работы с камнем, что с литьем, и на моем наброске правку показал, попросил утвердить. Правка ерундовая, года смерти нет. Утвердил, конечно. Однако сильно задумался. Похоже, живой дядя Петя.